4. Как развлекаются в Шотландии, когда все дела сделаны? Конечно же, ходят в паб. Тем более, что к Джерри, другу Эзры, приехал из Лондона его парень. А Бен не упустил возможности устроить свидание со своим любовником Мэтью. Эзра остался без пары, но был полон решимости ее найти этим вечером. И Мэтью, и Тревора здесь все знали. Конечно, поэтому поначалу смотрели со стороны на их компанию. Но скоро к ним подошел еще один рыжебородый красавец. «Эй, парни, вы что, модельную школу открываете?» — хмыкнул он, поглядывая на Эзру. «Да, мы профессионально раскладываем навоз по грядкам на каблуках», — ответил Эзра с улыбкой. «Фэшн и все такое. Навозная лопата от кутюр». «Это шутка?» — удивленно спросил парень. «Вовсе нет», — Мэтью рассмеялся, пожимая ему руку. «Привет, Бран! Знакомься, это Бен, Джерри, Сильвио и Эзра», — представил он и рассказал историю их отработки. Эзра ухмыльнулся и тоже пожал ему руку. «Мы из Лондона и гостим у Шона. Он дядя Джерри и Бена», — сказал он, хлопая накрашенными глазами. «О, приятно познакомиться!» Бран держал его руку в своей чуть дольше, чем всех остальных. «Могу я вас угостить?» Эзра вопросительно взглянул на Мэтью и поднял брови, мол, «ты же не станешь возражать?» «Ничего крепче 15 градусов», — предупредил он. «А с чего такие ограничения?» — хмыкнул Бран, уверенный, что 18 мальчишкам есть. «Им 21 нет, и мы несем за них ответственность», — ответил Мэтью, сдав их всех, и Эзре захотелось его задушить. «Да ладно!» — у Брана натурально челюсть отпала. «Что ж, по крайней мере, все совершеннолетние», — хмыкнул он, все же решив взять им сидра, хотя и понимал, что расчеты на секс обломились. «Какая разница, сколько лет?» — ответил Эзра, сверкая глазами. «Это все условности». «Не хотелось бы получить по шапке от Шона», — хмыкнул он и подошел к бару, а через пару минут вернулся с напитками для всех и уселся рядом с Эзрой. «Расскажи о себе, кто ты и что делаешь?» Мурлыкнул тот ему, включив обаяние на полную катушку. «В моей семье небольшое производство. Шоколад делаем», — ответил он, улыбнувшись. «Мэтью его продает». «О, так ты Вилли Вонка?» — улыбнулся Эзра. «Обожаю шоколад. Ты, наверное, его уже наелся, что и видеть не можешь». «Да я, в принципе, не фанат», — улыбнулся он. «Хотя есть приходится регулярно, чтобы дегустировать». «Хочешь, экскурсию тебе проведу?» «Очень хочу», — закивал он, облизывая губы. «А попробовать дашь?» «Естественно». Бран немного завис, проследив за этим пошлым движением. «Иначе какой же смысл? Завтра хочешь?» «Очень хочу», — кивнул он и расплылся в своей очаровательной улыбке. Бен и Джерри только спрятали улыбки в стаканах с сидром. Бран уже был очарован им и его экзотической внешностью по уши. Он взял Эзру за руку, придвинувшись поближе. «Как тебе вообще здесь? Нравится?» «Да, вполне», — кивнул он. «Ты про паб или про Шотландию в целом?» Эзра флиртовал с ним напропалую. «Здесь столько рыжих, что глаза разбегаются». «Про все вместе», — улыбнулся он, погладив его длинные пальцы и усмехнулся. «Тебе нравятся рыжие?» «Я читал, что рыжие — огонь в чистом виде». Взгляд у Эзры стал с поволокой. «Особенно в постели». Не удержался Бран. Но это он шепнул Эзре на ушко, решив, что, возможно, поторопился лишать себя секса. На это Эзра ответил улыбкой и погладил его бедро, давая понять, что он очень даже не против проверить это на практике. Возможно, Бран даже думать ни о чем подобном себе не позволил бы, если бы не Мэтью. Ведь ему же можно, так почему нельзя остальным? Он обнял Эзру за плечи, придвинувшись еще ближе. «У тебя есть кто-нибудь?» — поинтересовался тихонько Эзра, потягивая сидр. «Сейчас нет», — он покачал головой, неотрывно глядя на его губы. Ширинка у него уже почти заметно натянулась. «А ты кого вообще предпочитаешь?» промурлыкал Эзра ему на ухо. «А мне без разницы», — хмыкнул он и наклонился чуть ниже, чтобы ощутить прикосновение губ Эзры. «Это уже откровенное бесстыдство, знаете ли?» — хмыкнул Мэтью, глядя на то, как они целуются. «Ты завидуешь?» — мурлыкнул ему на ухо Бен, погладив его по бедру. Он Эзру ничуть не осуждал. «Есть немного», — кивнул он, накрыв его ладонь своей. Сильвия утащил Джерри по направлению к туалетам. «Мое упущение». Бен улыбнулся и, придвинувшись к нему поближе, поцеловал его, обняв за шею. «Может, куда-нибудь выйдем?» — предложил Эзра, поцеловав Брана. «Я буду идиотом, если откажусь». Бран погладил его по бедру и, поднявшись из-за стола, протянул ему руку. Эзра взял его за руку, и они вышли из паба на свежий воздух. Эзра и не думал поначалу, что в помещении так душно, шумно и накурено. «Ты куришь?» — спросил Бран, вытащив пачку крепких сигарет шоколадного цвета. Прикурив одно, он неспешно затянулся и обнял Эзру за талию. «Да, давай». Он вытащил сигарету из уголка его губ и затянулся. «Ммм, приятный аромат». «Тоже в Шотландии делают», — пояснил он, а когда Эзра затянулся, поймал его губы в поцелуй, оттеснив его к стенке и прижав к ней. «Ты всегда такой напористый!» Эзра задохнулся слегка от восторга и накатившего возбуждения. «Нет, не всегда. Все дело в тебе». Он снова затянулся и, отведя в сторону руку с сигаретой, поцеловал Эзру в шею. «Никогда не встречал никого красивее тебя». Это был бальзам на душу Эзры, и он прикрыл глаза, обалдея от поцелуев. «Никогда не видел развратных еврейских парней?» «Ни разу», подтвердил он, съехав ладонью на его бедро и сжав его пальцами. Он только услышал просьбу Эзры подождать чего-то, а потом его резко что-то дернуло назад. Эзра открыл глаза и опешил, поначалу подумав, что словил нехилую галлюцинацию. «Джек?» — выдохнул он. «Какого черта ты делаешь в Шотландии?» «А ты какого черта обжимаешься с кем попало?» — рыкнул он. Он совершенно не имел права на ревность, но она все равно была сильнее, и подчинить ее он не мог. «А с кем мне обжиматься?» — опешил он. Губы у него были припухшие от поцелуев, подводка чуть-чуть растеклась, и выглядел он что надо. Здравый смысл не позволил Джеку ответить так, как хотелось. Он сделал иначе, дернул Эзру на себя и впился поцелуем в его губы. И целовался он совершенно точно лучше Брана. Эзра ощутил, как у него встал член только от одного поцелуя. Он для вида посопротивлялся, а потом прижался к Джеку как клещ, жадно отвечая на поцелуй. «Хуйня какая-то», — проворчал себе под нос Бран, но понял, что с этим мужиком ему не тягаться, и ушел обратно в паб. А Джек подхватил Эзру на руки и понес к машине, которую арендовал здесь. «Куда ты меня?» Эзра оторвался от него. «Ты на машине приехал?» «Нет, здесь арендовал», — ответил он, усадив Эзру на переднее сиденье внедорожника. «Поедем ко мне в отель. Здесь тебя оставлять нельзя. Просто маленькая блядь», — рыкнул он и снова поцеловал Эзру. Эзра начисто забыл, что он приехал с друзьями, что его телефон остался на столе в пабе и что в час ночи он должен вернуться. Его вштырило от Джека, как от забористой травы, и он не собирался выныривать из этого дурмана. «Ты один?» — уточнил он, положив руку ему на бедро. «Нет, блядь. Я приехал с твоей матерью, и сейчас она с нетерпением ждет нас в отеле». Глаза Джека горели дьявольским огнем. Он все же оторвался от Эзры, вдавил гашетку, и машина с визгом стартовала с места. До отеля они доехали быстро, и там Джек бросил ключи служащему, а сам едва ли не за руку потащил Эзру за собой. Эзра обнял его за руку и прижался к нему всем телом, и ему было плевать, но наверняка все считают его шлюшкой, которую Джек снял себе на ночь. «Ты специально ко мне приехал?» — спросил он. «Формально я приехал в командировку. Но да, ты главная причина». Собираясь сюда, Джек не собирался в этом признаваться, но сейчас врать Эзре просто не мог. «У меня из-за тебя все мозги в член утекают». В номере он снова подхватил парня на руки и поцеловал, чувствуя животом его стояк. Его собственный был не меньше. «Ты надолго?» Выдохнул он ему в губы, голодно и жадно прижимаясь к нему, ласкаясь и прося ласки. «Ты исполнишь со мной все свои грязные замыслы?» «На 2 дня. И все точно не сделаю. Но некоторые определенно», — заверил он и понес Эзру на кровать. «Нет, серьезно. Какого хера ты обжимался с тем рыжим?» Он не удержался и кусил Эзру в шею. «Потому что как дурак был один вечером, а все парами», — ответил он, застонав и вцепившись в него руками и ногами. «Блядь, почему мне от тебя крышу сносит, а?» — спросил Эзра, хрипло шлепнувшись на матрас и оказавшись придавленным телом Джека. Но это было лучше всего на свете. «Одиночество он не терпит, видите ли». Джек стал энергично его раздевать. «А мне от тебя почему? Ты же, блядь, сын моей девушки!» У него это в голове не укладывалось, но желание меньше не становилось. Элис он тоже хотел, но иначе. «Мне почти 19», — запротестовал он, помогая ему. «Я уже не ребенок, и тебе это не мешало отдрочить мне в кафе». «Тогда я думал, что тебе хотя бы 20». Привел сомнительное оправдание Джек, вытряхивая его из узких джинсов. «Блядь, да как ты влез в них?» «Лежа и не дыша», — ответил он. Член болезненно ныл и уже высовывался над резинкой трусов. «А как ты решился на эту безумную затею? Пролететь через полстраны, чтобы трахнуть меня?» Он обнял его за шею и лизнул в щеку. «Я не буду тебя трахать», — на всякий случай предупредил Джек, помассировав головку его члена, когда удалось избавить его от джинсов. «А прилетел, потому что голову потерял, старый дурак». Он снова поцеловал Эзру и стал сам раздеваться. В этот момент зазвонил его телефон. Номер высветился незнакомый. «Как это не будешь трахать?» – изумился Эзра, подняв брови, но замолчал, когда зазвонил телефон. «Кто это? Мама?» «Не знаю». Джек нахмурился, но ответил. Оказалось, что это Джерри. Они выпытали у Брана, куда делся Эзра. По описанию предположили, что его увез Джек, а телефон он выяснил через отца. «Джек? Привет, это Джерри. Скажи, Эзра с тобой?» – спросил он. «Блядь». Эзра закрыл лицо руками и засмеялся. «Скажи ему, что я с тобой. Они в курсе, что ты моя мастурбационная мечта». Выгнув бровь, Джек хмыкнул. «Да, Джерри, он со мной. Согласен, бестолочь еще та. Так ему и передам», — пообещал он. «Прикройте его, утром я его привезу». Джек отключился, и Эзра прильнул к нему. «Почему это я бестолочь?» — замурзился он. «Я не бестолочь». «Потому что телефон забыл. Друзья переживают за тебя. Не бестолочь?» Хмыкнул он, поцеловав Эзру и стянув с себя джинсы вместе с трусами. «А ухажер твой, тот еще хуйло, оставил пацана с каким-то мужиком и слинял». «С этим соглашусь», — кивнул он и, как завороженный, уставился на его член. «Боже, у меня слюнки текут от твоего члена», — признался он, дрожа. «И ты все еще не ответил мне, почему ты меня не трахнешь?» «Потому что...» «Детка, это не обсуждается, я не буду тебя трахать». Джек был настроен предельно решительно. «А в остальном мой член в твоем полном распоряжении». Глаза Эзры надо было видеть. Он засопел, но решил, что пока начнет с малого, а потом Джек просто не удержится. «Тогда я хочу тебе отсосать», — решительно заявил он. «Вперед!» Джек перебрался к изголовью кровати и откинулся на него спиной, широко разведя ноги. Такой Эзра, сверкающий молниями в глазах, возбуждал еще сильнее. Эзра, словно большая змея, скользнул между его бедер, проехался торсом по его телу, поцеловал Джека, а потом сполз обратно, вылизывая его торс и приласкав соски, а потом одним долгим движением взял в рот его член до самого основания. Когда он стал спускаться вниз, Джек зарылся пальцами в его густые черные волосы, а когда Эзра вобрал его член, аж вскрикнул от неожиданности и наслаждения. «Блядь, ты меня просто убиваешь!» — практически прорычал он. Эзра не ответил, не хотел отвлекаться от своего вожделенного члена. Так что он сосал, как никогда в жизни, как в самом лучшем порно на свете, пропуская член Джека в горло. Это было в сотню раз лучше порно. Уж Джеку было с чем сравнивать. Он совершенно потерял голову и стонал, как никогда, сыпля комплиментами пополам с матом. Последнее, на что хватило сил контролировать себя, чтобы не тянуть Эзру за волосы. За этот минет Эзра сам себе был готов выписать Оскара. Он сам получал такой кайф, что его член тек не переставая. Член Джека был словно создан для того, чтобы его сосали, чтобы не выпускали изо рта вообще никогда. И хотя чувствовать это хотелось бесконечно, Джек ощущал, что неумолимо и слишком быстро приближается к оргазму. И это несмотря на утренний секс и дрочку в обед. Наваждение какое-то. «Эзра! Черт, притормози!» — простонал он. Эзра покорно снялся с его члена и продолжил облизывать самую головку. «Хочешь кончить мне на лицо или в рот?» — спросил он хрипло. «Все хочу. Бля, откуда же ты такой взялся?» Джек потянул его на себя и требовательно поцеловал затраханный рот. «На лицо!» — выдохнул он, отпустив Эзру. «Кто же его знает?» Хмыкнул он довольно и стал дрочить его член, подставив лицо, чтобы тот обкончал его полностью. И этот результат не заставил себя ждать. Джек жадно смотрел на него и различимо дернулся, не сдерживая стон, когда сперма выстрелила упругой струей, растекаясь по лицу Эзры, даже на волосы и грудь попала. Тяжело дыша, Эзра облизнул губы, а потом собрал сперму пальцем и облизал его, посасывая его так же развратно, как и член до этого. Джек наблюдал за этим, как загипнотизированный. Он притянул парня к себе, усаживая к себе на колени, и все, что тот не собрал пальцем, собрал губами. «И все же тебе надо в душ». «Пойдешь со мной? Потрешь мне спинку?» — спросил он, обняв его и придвинувшись еще ближе, уперевшись своим членом в его живот. «Мне кажется, тебе не только спинку надо потереть». Не глядя вниз, Джек опустил руку на его член и помассировал головку. Тот был влажный, горячий. Выпускать из рук его совершенно не хотелось. «О, да!» Тут же застонал Эзра. «Твои руки, господи! Они мне снились потом, каждую ночь». «И после нашего знакомства?» — спросил Джек, начав ласкать его член по всей длине. Этот мальчишка был настолько горяч, что сейчас он снова ощущал прилив возбуждения, лаская его. «А после не только руки?» — застонал он, толкаясь членом в его ладони. «Боже, Джек, какой ты охуенный!» «Не выражайся!» Джек легонько шлепнул его по губам и притянул к себе, впился поцелуем в его и без того растраханные губы, двигая рукой все быстрее. «Это действительно тебя сейчас волнует?» — простонал он в его рот, ерзая на нем всем телом. «Боже!» «И это тоже!» Кивнул он и, сжав его ягодицу, нырнул пальцами между половинок, чтобы надавить на дырочку. «Я сейчас кончу. Господи!» — просипел Эзра, ерзая то на его пальцы, то в его кулак. «Кончай!» — выдохнул ему на ухо Джек, надрачивая под самой головкой. И боги, как же он хотел в эту дырку! Сразу же после этой команды Эзра и кончил, вскрикнув в голос, хрипло и долго, и залил весь кулак Джека. «Ох, черт! Ох!» — стонал он, привалившись к нему. Тогда Джек обнял его за талию, продолжив ласкать член по его сперме. «Ты просто, блядь, нереальный!» Он жадно, как зверь, втянул запах парня, проведя носом по его шее. «Я хочу еще!» — простонал он. «Мне мало. «Прошу, давай продолжим», — взмолился он, запустив руки в его волосы. «Давай сначала сходим в душ и смоем сперму с твоих волос», — предложил Джек, уже почти вжимаясь членом в его промежность. «Ладно, идем», — кивнул он и слез с постели, хотя ему лично сперма в волосах совершенно не мешала. Он был готов провести так всю ночь и быть под конец полностью в поту и сперме Джека.